Глава 12. Солос углубился в анализ предложения посредника, резонируя потоками энергии, которые усиливались и колебались вокруг него. Предложение ударить по озам на их территории, в их звездном секторе, казалось заманчивым. Оно открывало новые перспективы в противостоянии, давая возможность лишить озов части их сил на их же территории. Но вместе с тем в нем таилась загадка. Почему подобное действие не предпринималось раньше? Он искал ответ, погружаясь в энергетические хроники стаи, которые хранили воспоминания о прежних столкновениях. Солос исследовал каждый поток данных. Но сколько бы ни углублялся, все попытки оставались безрезультатными. Ответа не было. Это вызывало странное беспокойство, словно он упускал нечто важное. Однако утверждение посредника звучало убедительно. «Не запрещено, значит разрешено». Этот аргумент был лаконичным, и его энергетическая простота пробивалась сквозь сомнения. Сосредоточившись, Солос принял решение. Превентивный удар казался единственным и верным вариантом. Но использовать для этого всю мощь стаи было бы рискованно. Вместо этого он выбрал стратегию, которая позволяла минимизировать потери. Ударить быстро и мощно, но лишь частью сил, оставляя остальную стаю в резерве. Главное – нанести максимальный ущерб, а затем немедленно уйти, не оставляя времени на контратаку. Что мне это даст? Мысль продолжала резонировать в его энергетических потоках, разветвляясь на десятки возможных сценариев. Каждый из них он рассматривал с холодной точностью, пытаясь просчитать все до мельчайших деталей. Озы растеряются и запаникуют, анализировал он, сосредотачиваясь на вероятной реакции противника. Они привыкли к тому, что Ава никогда не нападают первыми. Это станет для них неожиданностью, заставит нарушить привычные алгоритмы. Но что они предпримут? Начнут ли они атаковать нас с яростью, достойной их мощи? И если да, то где? На какой территории? Какую часть пространства они выберут для удара? Его потоки энергии на мгновение замерли, снова концентрируясь на ключевой гипотезе. Вероятно, они бросятся вдогонку за моей атакующей стаей, намереваясь уничтожить ее. Отлично. Пусть гонятся. Это даст нам преимущество. Атакующая стая сможет заманить их в заранее подготовленную ловушку. И тогда мы ударим по-настоящему. Со всей силой и без колебаний. Солос позволил энергии внутри себя немного стабилизироваться, но все еще сомневался. План неплох, но все может пойти не так, как планировалось. Ловушка может раскрыться раньше времени. Озы могут предугадать маневр. Или их действия окажутся настолько хаотичными, что их невозможно будет предугадать. Все это рискованно. Но если не попробовать сейчас, другого такого шанса может и не представиться. Его энергетическое поле начало испускать импульсы, синхронизируясь с окружающим пространством. Решение принято, но где-то в глубине структуры оставалась крошечная доля сомнения. Она напоминала о том, что даже идеально продуманные планы всегда подвержены влиянию хаоса. «Стоит попробовать», — завершил он свой анализ. Приняв решение, Солос начал готовить стаю к атаке. Возглавить атакующую стаю Ава Солос поручил Кагму Биланому, проверенному бойцу. Его репутация как лидера, способного выдержать любое давление, делала выбор очевидным. Биланом обладал уникальным умением чувствовать резонансы энергии в бою и направлять их так, чтобы минимизировать потери и достичь максимальной эффективности. В этой схватке его мощь, а также мощь его бойцов, станет неоценимой. Едва Солос отправил импульс связи, Биланом незамедлительно откликнулся спокойным энергосигналом, насыщенным скрытой решимостью. На связи его энергетическое поле выдавало напряжение, но и готовность действовать. «Есть работа для тебя и твоих бойцов, Биланом», — начал без предисловий Солос. Биланом понимал, что наступило сложное время. Время решения, которое определит будущее стаи на миллионы лет вперед. Это было не просто сражение, а момент истины, где ошибки могли стоить гораздо больше, чем жизни отдельных бойцов. Ава давно осознавали, что избежать столкновения не удастся. Узы проявляли себя все более агрессивно, и каждая попытка переговоров или нейтрального маневра лишь подтверждала неизбежность конфликта. Беланом чувствовал эту напряженность. Судя по тому, как энергия стаи перешла из состояния долгого ожидания в активное движение, стало ясно. Время для действия наступило. Слишком долго они ждали, анализировали, выстраивали планы. Теперь настал момент, когда активация стаи означала лишь одно – поражение или победу. Он проверил готовность своих бойцов, посылая короткие импульсы связи, проверяя синхронизацию и взаимодействие потоков энергии. Все шло гладко, но в глубине его сущности оставалось ощущение неясной угрозы. Беланом не ошибался. Это был только первый шаг, за которым могли последовать куда более сложные испытания. Солос, наблюдая за его реакцией, понимал, что сделал правильный выбор, поручив Беланому вести стаю в атаку. Впереди была битва, которая могла изменить не только их текущее положение, но и определить судьбу всей цивилизации Ава. После мгновения анализа Беланом ответил: «Готов выполнить любое поручение». Другого ответа Солос и не ждал, поэтому продолжил: «Пришло время решительных действий, командир. Наши прошлые сражения с Иджи – детские забавы по сравнению с тем, что нам предстоит сделать». «Я готов и понимаю, что другого пути нет», – ответил Беланом. Его энергетическая структура излучала уверенность. «Я исполню предначертанное». «План таков. Ты возьмешь стаю Ава в галактике, которую люди называют Андромедой, и нанесешь удар по Озам в их звездном секторе». Беланом непроизвольно отреагировал. Импульс его энергополя выдал удивление. «Такая атака против правил. Нападать должны Озы». «Так было раньше. Так было всегда. Но я задам тебе вопрос. Кто нам мешает нападать на Озы в их секторе?» «Запрета нет. Традиция...» Начал было Беланом, но Солос перебил его. «Традицию создали мы сами. Пора ломать устои. Озы не ждут атаки, поэтому она будет успешной». Беланом задумался на мгновение, погрузившись в анализ прошлого. Он не нашел ответа, который противоречил бы словам Солоса. «Странно, почему Зем в прошлом ни разу не воспользовался такой возможностью?» — спросил он, возвращаясь в настоящее. «Не могу ответить. Только Зем знал, почему он поступал именно так, а не иначе», — сказал Солос. Его энергетическое поле мерцало в задумчивости. «Вернемся к атаке. Ты проведешь ее не спонтанно. Она должна совпасть по времени с другой нашей операцией». Беланом сосредоточился. «Посредник нанесет удар по флотам чкинов и сопровождающая их стаи Озов. Это сражение неизбежно привлечет их внимание. Как только оно начнется, Озы сосредоточатся на этой битве, считая ее главным фронтом. В этот момент ты атакуешь их». Он выдержал паузу, словно давая Беланому время осмыслить услышанное, и продолжил: «Нанеси удар, которого они не ждут. Именно в тот момент, когда их ресурсы и внимание будут сосредоточены на посреднике. Конечно, ты не сможешь их победить, но твоя цель иная – нанести максимальный урон. Сразу после удара отступишь в наш звездный сектор». Беланом, погруженный в анализ, слегка усилил вибрацию своего энергетического поля, показывая, что он следит за ходом мысли Солоса. «По логике», — продолжил Солос, и вот он стал решительным, «Озы должны броситься за тобой, стремясь завершить начатое. Если это произойдет, ты приведешь их в скопление галактик, где будет подготовлена ловушка для них». Энергия Солоса колебалась, передавая уверенность в правильности плана. Увлеченные погоней, они не сразу поймут, что происходит, а когда поймут, будет слишком поздно. Мы замкнем их в энергетическом капкане, и это даст нам возможность одержать победу. Эта операция станет ключевой для сохранения равновесия во Вселенной. Беланом продолжал анализировать план. Он сопоставлял каждую деталь, просчитывая возможные отклонения. Энергетические потоки в его поле резонировали спокойствием и сосредоточенностью. «План хорош», — наконец ответил он сдержанно, но уверенно. «Все детали логично связаны между собой. Тактическая неожиданность и стратегическое планирование работают на нас. Даже если посреднику не удастся полностью отвлечь внимание Озов, эффект неожиданности сыграет ключевую роль. Солос воспринял это слова как подтверждение своей правоты. Его энергополе передало короткий импульс одобрения. «Мой анализ показывает схожий результат. Займись подготовкой к атаке», — сказал он, завершая разговор. «Я займусь организацией ловушки для основной стаи Озов». Беланом принял приказ, и его энергия исчезла из резонансного поля Солоса. Остались лишь тихие вибрации готовности, наполнявшие все пространство вокруг. Закончив общение, Солос позволил себе на мгновение сосредоточиться. Его поля плавно колебались, обрабатывая новые потоки данных, поступающие от аналитических энергетических узлов. Он знал, что план потребует идеальной координации и максимальной точности действий. Стая готовилась к битве. Энергия вокруг них синхронизировалась, создавая единый поток силы и решимости. Каждый участник понимал, эта операция станет переломным моментом. Его поля усилили активность. Ловушка, которую он планировал, была сложной, но продуманной до мельчайших деталей. Еще немного, и наступит время решительных действий. Стая готовилась, и Солос чувствовал, что каждый новый импульс приближает их к моменту истины.